Сказка о горбуне. А когда наступила следующая ночь, Шахразада сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что был в древние времена и минувшие века и столетия в одном китайском городе портной, широкий на руку и любивший веселье и развлечения. Он выходил иногда вместе со своей женой на гуляние, и вот однажды они вышли в начале дня и, возвращаясь на исходе его, к вечеру в свое жилище, увидели на дороге горбуна, вид которого мог рассмешить огорченного и разогнать заботу опечаленного. Портной и его жена подошли посмотреть на него и затем пригласили его пойти с ними в их дом и разделить в этот вечер их трапезу. И горбун согласился и пошел к ним. И портной вышел на рынок, а подошла уже ночь, и купил жареной рыбы, хлеба, лимон и творогу, чтобы полакомиться, и, придя, положил рыбу перед горбуном. И они стали есть, и жена портного взяла большой кусок рыбы и положила его в рот горбуну, и закрыла ему рот рукой и сказала: «Клянусь Аллахом, ты съешь этот кусок за раз одним духом, и я не дам тебе времени проживать». И горбун проглотил кусок, и в куске была крепкая кость, которая застряла у него в горле, и так как срок его жизни кончился, он тотчас же умер. И портной воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Бедняга, смерть пришла к нему именно так, через наши руки». А жена его сказала: «Что значит это промедление? Разве не слышал ты слов сказавшего: для чего я душу тешу, мысли, что не уроню, горький груз заботы тягот, грусти и печали? Разве можно прислониться к непогасшему огню? Много тех, кто, прислонившись, душу обжигали». «А что же мне делать?» — спросил ее муж, и она сказала: «Встань, возьми его на руки и накрой шелковым платком, и я пойду впереди, а ты сзади, сейчас же, вечером, и ты говори: это мой ребенок, а вот это его мать, мы идем к лекарю, чтобы он посмотрел его». Услышав эти слова, портной встал и понес горбуна на руках. И жена его говорила: «Дитятка, спаси тебя Аллах! Что у тебя болит, и в каком месте тебя поразила оспа?» И всякий, кто видел их, говорил: «С ними больной ребенок». И они все шли и спрашивали, где дом лекаря, и им указали дом врача-еврея. И они постучали в ворота, и к ним спустилась черная невольница, и открыла ворота, и посмотрела, и вдруг видит у ворот человек, который несет ребенка, и с ним женщина. «В чем дело?» — спросила невольница. И жена портного сказала: «С нами маленький, и мы хотим, чтобы врач его посмотрел. Возьми эту четверть динара и отдай ее твоему господину, пусть он сойдет вниз и посмотрит моего ребенка. На него напала болезнь». И невольница пошла наверх, а жена портного вошла за порог и сказала мужу: «Оставь горбуна здесь, и будем спасать наши души». И портной поставил горбуна, прислонив его к стене, и вышел вместе со своей женой, а невольница вошла к еврею и сказала: «У ворот человек с каким-то больным, и с ними женщина. Они мне дали для тебя четверть динара, чтобы ты спустился, посмотрел его и прописал ему что-нибудь подходящее». И еврей, увидев четверть динара, обрадовался и поспешно встал и сошел вниз в темноте, и едва ступил ногой на землю, как наткнулся на горбуна, который был мертв. И он воскликнул: «О великий! О Моисей, 10 заповедей! О Аарон и Иисус, сын Нуна! Я, кажется, наткнулся на этого больного, и он упал вниз и умер. Как же я вынесу из дома убитого?» И он понес горбуна и вошел с ним в дом и сообщил об этом своей жене. Она сказала: «Чего же ты сидишь?»